«Смотри!» — услышал он вдруг крик Нолана, указывавшего рукой вдаль. Джон Доллар устремил взор в том же направлении и увидел поднимающуюся над рощицей струйку дыма. Братья устремились в рощи и вскоре увидели перед собой небольшую группу людей, собравшихся вокруг костра. Они вошли в этот круг, подняв над головами обращенные ладонями вперед руки. Этот жест должен был свидетельствовать об их дружелюбии и открытости. «Я Тонолан из Зеландонии. Это мой брат Джон Доллар. Мы находимся в путешествии. Кто-нибудь из присутствующих владеет нашим языком?» Мужчина средних лет вышел вперед, подняв руки в подобном жесте. «Я Ладуни из Лос-Адунай. Именем Дони, Великой Матери Земли, я приветствую вас на наших землях». Он пожал руки Тонолану и затем обратился с тем же приветствием к Джон Доллару. «Присаживайтесь к нашему костру, мы собираемся поесть. Может быть, вы захотите присоединиться к нам?» «О, вы очень добры», — ответил Джон Доллар формально. «Во время своего путешествия я странствовал по западным землям и останавливался в пещере Зеландонии. С тех пор прошло уже несколько лет, но Зеландонии мы рады всегда». Он подвел их к лежавшему недалеко от костра большому бревну, над которым был устроен навес, чтобы защитить людей от ветра и непогоды. «Отдохните. Снимите со своих усталых спин поклажу. Должно быть, вы только что спустились с ледника». «Пару дней назад», — ответил Тонолан, снимая с плеч свою тяжелую котомку. «Поздновато вы вышли. Со дня на день задует фен». «Фен?» — переспросил Тонолан. «Весенний ветер, теплый и сухой ветер, дующий с юго-запада. Он настолько силен, что выворачивает деревья с корнем и ломает толстенные ветви. Когда он дует, снег стаивает мгновенно. Еще несколько дней, и там появится первая зелень», — пояснил Ладуни, описав рукой широкую дугу. «Если бы он застал вас на перевале, вас бы уже не было в живых. Расселины вскрываются мгновенно. Снежные мостики и карнизы рухнули бы у вас под ногами. Мало того, в эту пору на леднике появляется множество водных потоков. Вы можете себе это представить?» «И он всегда приносит с собою хворь», — поспешила дополнить слова Ладуни молодая женщина. «Хворь?» — недоуменно переспросил Тонолан, переводя взгляд на нее. «Злые духи, которые несет с собой ветер. От хвори все становятся раздражительными. Люди, которые никогда в жизни не были дрочливыми, принимаются брониться друг с другом. Счастливые чувствуют себя самыми несчастными и начинают плакать. Эти духи могут навести на человека болезнь, а если он уже болен, могут привести его к смерти. Если ты ожидаешь чего-то дурного, оно может обойти тебя стороной, но настроение в это время у всех плохое, с этим ничего не поделаешь». «Где ты научилась так хорошо говорить на языке Зеландонии?» — поинтересовался Тонолан, с улыбкой глядя на привлекательную молодую женщину. Молодая женщина выдержала его взгляд, нисколько не смущаясь, и повернулась к Ладуни. «Тонолан из Зеландонии, это Филония из Лос-Адунай, дочь моего очага», — сказал Ладуни, тут же сообразив, что пришло время представить ее гостям. Тем самым Тонолану давалось знать, что дочь Ладуни привыкла уважать себя и не стала бы общаться с незнакомцами без церемонии формального представления. То, что последние были интересными мужчинами, проходящими свое путешествие, не имело никакого значения. Тонолан поднял ладони в приветственном жесте, глядя на Филонию с явным одобрением и удовольствием. Она была растерялась, но уже в следующий миг ответила тем же жестом, вложив свои открытые ладони в его руки. Он притянул ее к себе. «Филония из Лос-Адунай, Тонолан из Зеландонии славит великую мать-землю за то, что она одарила меня правом взирать на тебя», — сказал он, хитро улыбаясь. Филония едва заметно покраснела, хотя слова Тонолана о даре матери казались ей такими же формальными, как и его приветственный жест. Впрочем, его прикосновение отозвалось в ее душе возбуждением, тем более что она заметила в его глазах манящий блеск. «Теперь ответь мне, где ты смогла выучиться языку Зеландонии?» «Во время нашего путешествия мы с двоюродной сестрой перешли через ледник и остановились в пещере Зеландонии. Кое-чему мы научились у Ладуни. Он часто говорил с нами на вашем языке, потому что боялся забыть его. Раз в несколько лет он бывает по ту сторону перевала. Ладуни занимается там торговлей. Он считает, что и я должна знать ваш язык». Тонолан, так и не выпустивший ее ладони, улыбнулся. «Женщины редко совершают долгие и опасные путешествия. А что, если тебя благословит Донни?» «Это путешествие не кажется мне таким уж долгим», — ответила она, явно наслаждаясь тем эффектом, который ее слова произвели на чужеземца. «Я в любом случае успела бы вернуться назад». «Но ведь многие мужчины считают это путешествие достаточно серьезным», — продолжал настаивать на своем Тонолан. Джон Даллар, следивший за их диалогом, повернулся к Ладуни. «Вновь он за свое», — сказал он с усмешкой. «Стоит моему братцу заметить привлекательную женщину, он не успокоится до той поры, пока не расположит ее к себе». Ладуни довольно захихикал.